общество засело на Сахалине так же крепко, как Фома в селе Степанчикове. И неумолимо оно, как Фома. К 1 января 1890 года оно состояло должным казне 194 337 рублей 15 копеек. Десятая же часть этих денег по закону приходится на долю каторжных, как вознаграждение за труд. Когда и как рассчитывается с дуйскими каторжниками, кто им платит и получают ли они что-нибудь, мне неизвестно. Ежедневно назначается на работы 350-400 каторжных. Остальные 350-400 из живущих в дуйской и воеводской тюрьмах составляют резерв. Без резерва же не обойтись, так как в контракте оговорены на каждый день способные к труду каторжные. Назначенные на работы в руднике в 5 часу утра на так называемой раскомандировке поступают в ведение рудничной администрации, то есть небольшой группы частных лиц, составляющих контору. От усмотрения этой последней зависит назначение на работы, количество и степень напряжения труда на каждый день и для каждого отдельного каторжного. От нее, по самой постановке дела, зависит наблюдать за тем, чтобы арестанты несли наказание равномерно. Тюремная же администрация оставляет за собою только надзор за поведением и предупреждение побегов. В остальном же, по необходимости, умывает руки. Имеются два рудника – старый и новый. Каторжные работают в новом. Тут вышина угольного пласта около 2 аршин. Ширина коридоров такая же. Расстояние от выхода до места, где теперь происходит разработка, равняется 150 сажень. Рабочий с санками, которые весят пут, взбирается ползком вверх темным и сырым коридором. Это самая тяжкая часть работы. Потом, нагрузив сани углем, возвращается назад. У выхода уголь нагружается в вагонетке и по рельсам доставляется в склады. Каждый каторжный должен подняться вверх с санками не менее 13 раз в день. В этом заключается урок. В 1889-90 годах каждый каторжный добывал в среднем 10,8 пудов в день, на 4,2 пуда менее нормы, установленной рудничной администрацией. В общем, производительность рудника и рудничных каторжных работ невелика. Она колеблется между 1,5 и 3 тысячами пудов в день. В дуйских копях работают также поселенцы по вольному найму. Поставлены они в более тяжелые условия, чем каторжные. В старом руднике, где они работают, пласт не выше аршина. Место разработки находится в 230 саженях от выхода. Верхний слой пласта дает сильную течь, отчего работать приходится в постоянной сырости. Живут они на собственном продовольствии, в помещении, которое во много раз хуже тюрьмы. Но, несмотря на все это, труд их гораздо производительнее каторжного, на 70 и даже 100%. Таковы преимущества вольнонаемного труда перед принудительным. Наемные рабочие выгоднее для общества, чем те, которых оно обязано иметь по контракту. И потому, если, как здесь принято, каторжный нанимает вместо себя поселенца или другого каторжного, то рудничная администрация охотно мирится с этим беспорядком. Третье обязательство давно уже трещит по швам. С самого основания Дуэ ведется, что бедняки и простоватые работают за себя и за других, а шулера и ростовщики в это время пьют чай, играют в карты или без дела бродят по пристани, позвякивая кандалами, и беседуют с подкупленным надзирателем. На этой почве здесь постоянно разыгрываются возмутительные истории. Так, за неделю до моего приезда один богатый арестант, бывший петербургский купец, присланный сюда за поджог, был высечен розгами, будто бы за нежелание работать. Это человек глуповатый, не умеющий прятать деньги, неумеренно подкупавший. Наконец утомился давать то надзирателю 5, то палачу 3 рубля, и как-то в недобрый час наотрез отказал обоим. Надзиратель пожаловался смотрителю, что вот где такой-то не хочет работать. Этот приказал дать 30 розок. И палач, разумеется, постарался. Купец, когда его секли, кричал: «Меня еще никогда не секли!» После экзекуции он смирился, заплатил надзирателю и палачу и, как ни в чем не бывало, продолжает нанимать вместо себя поселенца. Исключительная тяжесть рудничных работ заключается не в том, что приходится работать под землей в темных и сырых коридорах, то ползком, то согнувшись. Строительные и дорожные работы под дождем и на ветре требуют от работника большего напряжения физических сил. И кто знаком с постановкой дела в наших донецких шахтах, тому дуйский рудник не покажется страшным. Вся исключительная тяжесть не в самом труде, а в обстановке, в тупости и недобросовестности всяких мелких чинов, когда на каждом шагу приходится терпеть от наглости, несправедливости и произвола. Богатые чай пьют, а бедняки работают. Надзиратели у всех на глазах обманывают свое начальство. Неизменные столкновения рудничной и тюремной администрации вносят в жизнь массу дрязг, сплетней и всяких мелких беспорядков, которые ложатся своей тяжестью прежде всего на людей подневольных, по пословице: «Паны дерутся, у холопцев чубы болят».